Когда Либи садилась на диван, я остался стоять и теперь мерил шагами небольшую гостиную. Я ждал, чтобы она спасла меня. — А другие и так поступали, — задаете вы неожиданный для меня вопрос, доктор Роуз. — Поступали как? — Спасали вас, Гидеон? Потому что, видите ли, зачастую мы ждем от окружающих того, к чему привыкли. Мы склонны предполагать, что каждый конкретный человек даст нам то, что мы привыкли получать от других. Бог свидетель, этих других было не так уж и много, доктор Роуз. Само собой, была Бет, но она реагировала обиженным молчанием, а этого я определенно не хотел получить от Либи. Чего же вы ждали от Либи? Понимание, наверное. Понимание, которое сделает дальнейший разговор и дальнейшее признание ненужным. Но вместо этого я получил заявление, которое со всей однозначностью дало мне понять, что ничего подобного я от нее не дождусь. — Жизнь — это не только ты, Гидеон, — сказала она. — Я этого и не говорю, — возразил я. — Не говоришь, но подразумеваешь, — настаивала Либи. — Я не появляюсь 3 дня, и ты тут же делаешь вывод, что я в истерике от того, что у нас с тобой не заладилось. Ты делаешь вывод, что я вернулась к Року, и из-за тебя мы снова начали трахаться. Я бы не стал утверждать, что ты поддерживаешь отношения с ним из-за меня. Но ты не можешь не признать, что ты не пошла бы к нему, если мы с тобой не... Если бы у нас с тобой сложилось иначе. Черт, да ты глухой, как дерево, Гид. Ты вообще-то слушаешь меня или нет? Хотя зачем тебе слушать меня, ведь мы о тебе не разговариваем. Ты несправедлива, я слушал тебя. Да? Тогда вспомни, что я сказала. Я была не у Рока. Конечно, я видела его. Каждый день я ходила на работу, значит, встречалась с ним. И я бы вернулась к нему, если бы захотела. Но я не захотела. Если он хоть захочет позвонить федералам или кому там еще звонят в вашей стране, то он так и поступит. Это будет означать, что мне придется покупать билет до Сан-Франциско. И тут ничего не попишешь. Я могу вывернуться наизнанку, но все будет бестолку, конец истории. Но должен же быть какой-то компромисс, Либби. Если он хочет тебя так сильно, что... Возможно, тебе стоит обратиться за профессиональной консультацией, чтобы... Ты рехнулся, что ли? Или тебя так трясет от страха, что мне вдруг от тебя что-то понадобится? Да? Я просто пытаюсь предложить выход в сложившейся ситуации с твоим иммиграционным статусом. Ты не хочешь, чтобы тебя депортировали. Я не хочу, чтобы тебя депортировали. Не сомневаюсь, что Рок тоже не хочет, чтобы тебя депортировали. В ином случае он уже давно сообщил бы об этом властям. Кстати, такими делами занимается Министерство внутренних дел, а не федералы. Они уже давно взялись бы за тебя. Ранее, по ходу разговора, Либи снова приняла за свою курицу. Насадила на вилку кусок, поднесла к губам. Но, слушая ему последнюю тираду, она напрочь забыла о еде. А когда я закончил, опустила вилку с нетронутым куском курицы на тарелке и молча смотрела на меня 15 секунд, после чего произнесла какую-то бессмыслицу. Я танцевала чечетку. Что? Я танцевала чечетку, Гидеон. После того, как мы расстались, я поехала танцевать чечетку. Это мое хобби, чечетка. У меня не очень хорошо получается, но это не важно. Ведь я хожу на занятия не потому, что хочу хорошо танцевать, а потому что, когда танцую, мне становится жарко, я потею, мне весело. И еще мне нравится то, как я себя чувствую после занятий. Я сказал, а, понятно. Хотя, на самом деле, я ничего не понимал. Мы говорили о ее браке, говорили о ее статусе в Великобритании, мы говорили с ней о наших взаимоотношениях, по крайней мере, пытались, причем тут чечетка, оставалась для меня загадкой. В нашей группе есть одна приятная девушка, индианка. Она ходит на занятия тайком от семьи, и она пригласила меня в гости. Там я осталась, у нее дома, с ее семьей. Я не была с Роком, даже не думала о том, что может поехать к нему. Я думала о том, что будет хорошо для меня. Вот и все, Гидеон. А, понятно, понятно. Меня заело. Я ощущал ее гнев, но я не представлял, что с ним делать. Нет, ничего тебе не понятно. В твоем малюсеньком мирке все живут, дышат и умирают только ради тебя. И так было всегда, как только ты родился. Поэтому ты решил, что со мной происходит то же самое. У тебя не встает, когда мы вместе, и меня от этого так плющит, что я со всех ног мчусь к самому подлому негодяю в Лондоне, и что только с ним не делаю, и все это исключительно из-за тебя».